Герман Шендеров. Папа. Надька и Гиндос расписались еще на Киче, чтобы разрешили долгосрочные свиданки. Приезжала Надька всегда одна, без пацана. Но оно и понятно, чего дитё на зону тащить. Да и не рассказывала она про него особо. На вопросы отвечала уклончиво, мол, ребенок как ребенок. А Гиндос лишний раз интереса не демонстрировал. С его статьей только чужими дитями интересоваться. Муж, по доброй русской традиции, объелся груш, а большего Гиндосу знать и не надо. Загремел Гиндос по-глупому. В родном Волжском он лущил лохов, как семечки, и никто ему был не указ. Тут мобила, там лопатник, казалось бы, живи в кайф, бухай с корешами, доводи мамзелей по кабакам. На мамзеле он и прокололся. Встретил одну, ноги от ушей, глазище, во, рот рабочий. Был с ней какой-то шпендрик с куриной шеей. Так Гиндос ему быстро все объяснил. На пальцах, ну и на кулаках немного. Мамзель поначалу морозилась и ломалась, но Гиндос не такие бастионы брал. Только, значит, он ее оприходовал, как вдруг звонок в дверь. А на пороге тот самый шпендик с участковым. Стоит ватку, к носу прижимает и лыбится злорадно. Гиндос, конечно, за права свои в курсе, говорит, мол, гражданин начальник, все по-добровольному. А шпендрик этот, с гаденькой улыбочкой, Гиндосом подправленный, идет к ее сумочке и паспорт достает. Смотрит Гиндос и холодеет, видит не год рождения, а статью. 134-я часть 1 до 4 лет общего режима. Впаяли Гиндосу из-за нанесения средних телесных, из-за совращения круглую и бесконечную восьмерку. Сокамерники нормально отнеслись, поняли, что перед ними не поганый деталю, порованный пацан. Даже мобилу одалживали, на сайты знакомств ходить. Там Гиндос Надьку и подцепил. Надька была эталонной, разведенкой с прицепом. Налицо ничего такая, смазливая, непотасканная. А в постели, ну, чисто ураган Катрина. Да и грудь, есть за что ухватиться. За фигурой следила, бельишко всякое интересное покупала. От одних ее сообщений у Гиндоса в штанах дымилось так, что предложение он сделал, не думая. Лишь бы поскорее на свиданку пустили. А там уж, изведав Надькины полости и прелести, Гиндос всерьез решил переехать в однушку к новоиспеченной жене в маленький шахтерский ПГД под Ростовом, Нижнешахтинск. Тем более, что дома, кроме проржавевшей за 6 лет девятки, его никто не ждал. Прицеп в виде 5-летнего Валерки не напрягал, много ли хлопот от мелкого. Лежа на нарах, Гиндос фантазировал, что станет пацану батей, как в фильме «Вор» с Машковым. Научит быть настоящим мужчиной, вырастет из него правильного пацана. Вышел Гиндос по УДО, на 2 года раньше, за хорошее поведение. Надька встретила по-царски, накрыла поляну, икры раздобыла, шампусик открыла. Гиндос купил на вокзале каких-то солдатиков и конфет, чтоб не с пустыми руками. Надька встретила на автовокзале, всю дорогу липла и держалась за локоть, как есть влюбленная парочка. Уже у самого дома промурлыкала. «Ты, Гена, с лириком моим понежнее. Он мальчик особенный, чувствительный». «Нежность для тёлок», — отрезал Гиндос. «Без мужской руки из пацана баба вырастет». Крепкую мужскую руку Валерка не оценил. Скуксился, когда Гиндос рукопожатием намекнул, кто в хате смотрящий. И вообще оказался Валерка мелким, бледным, несуразным, с тоненькими ручками, ножками и вертлявой белобрысой головой. Ну, точь-в-точь, кыштымский карлик. По РЕН-ТВ показывали. Солдатиков прицеп тоже не оценил, даже не распаковал. Посидев недолго за столом, ускакал смотреть мультики. Гиндос тогда, ясное дело, Надьке под платье полез. Но та на ласки не поддалась и извернулась. «Ты чего? Окно, видно же?» «Кому? Так давай зашторим». «Не надо. Лучше днем, когда Лерик в садике будет». Первая ночь на новом месте не задалась. Сначала ворочался Валерка, вскакивал, подбегал к окну, пришлось прикрикнуть. Тот обиженно засопел, но улегся. Потом, дождавшись, пока дыхание пацана станет ровным, Гиндос полез к Надьке, руку на бедро, повыше, и давай шею нализывать. Любила она это. Но и тут получил отворот-поворот. «Ген, не надо. Валерка проснется». «Ничего, ему полезно». Томно всхрапнул Гиндос, затыкая возражение поцелуем, но получил пяткой в ногу, сантиметром левее и привет кокушке. «Ты че?» «Ничего». Я же сказала, не хочу». Демонстративно отвернулась к стенке и одеяло прибрала. Хотел Гиндос возмутиться, но не стал права качать. Прижиться надо. Лежит, скучает, в потолок глядит. Темно, хоть глаз кали. Отвык Гиндос за 6 лет от такого кромешного мрака, будто в гробу лежишь. Кажется, поднимешь руку, а там доска. Даже вроде землей могильной пахнуло. «Ночник надо купить», — решил он. Сон не шел, яйца опухли, поди до синевы. Стояк вздымал одеяло, а главное, баба-то рядом, вот она, своя, прикормленная. Кажется, бери да пользуй. А хрен вам, с маслицем. Захотелось курить. Надька вроде чего-то говорила, мол, курево в подъезде. Но теперь Гиндос решил, что курить будет дома. Новый хозяин, новые порядки. Осторожно, чтобы не разбудить Надьку, вылез из-под одеяла и пошлепал на кухню. Застигнутый врасплох, представшим перед ним зрелищем, он саданул пальцем о порожек и шепотом выматерился. На подоконнике, белый как привидение, носом к стеклу, в одних трусиках сидел Валерка и... хихикал. Пропустивший удар сердца заколотилось с удвоенной силой. «Ты чего тут?» — прошипел Гиндос, злясь одновременно на пацана и на себя. «Надо же, такой херни испугался!» «Смотрю на папу. Он по стене ходит». Гиндос осторожно выглянул в окно на улицу. Никого там, конечно, не было, лишь ветки настойчиво царапали стекло, да мигал нервно уличный фонарь. А пацан-то и правда с особенностями. «Спать иди, нет там никого». «Он ушел». «Ушел, ушел. Спи давай». Валерка, шмыгнув носом, прошлепал босыми пятками в комнату. Гиндос чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся. Открыл форточку, снаружи повило холодком, стало неуютно. Где-то вдали горестно завыла дворняга. Отчего-то тревожно защемило в груди. Работала Надька кассиршей. Проснулась ни свет ни заря. На улице еще стелилась стылая мгла и начала собирать Валерку в детский сад. У Гиндоса тоже намечались дела. Нужно было встать на учет в местном отделении и познакомиться с надзирающим офицером по УДО. Думал пойти к полудню, а до того покемарить, ночью-то выспаться не дали. Но планам было не суждено сбыться. Через 10 минут вернулась растерянная Надька с нагуленышем. «Представляешь, Ген, садик на карантин закрыли. Тараканов травят, а мне на смену. И ведь не предупредили. Посидишь с Лериком, не с кем оставить совершенно». Гиндос, понятное дело, таким раскладом не обрадовался. Валерка тоже выглядел ошарашенным. Испуганно лупал огромными бесцветными глазенками на свою няньку. «Блин, Надь, я так-то в воспиталке не нанимался. Да и дела у меня». «Ну, Генчик, хотя бы до 2. Я отпрошусь пораньше, но сейчас кровь из носу. Выходить больше некому». И, не дожидаясь его согласия, присела перед Валериком, принялась кудахтать. «Ты же посидишь с дядей Геной, правда? Погулять сходите. Дядя Гена тебе гостинец купит». Наденька незаметно вынула 1000 из кошелька, бросила на тумбочку. Нагуленыш уже накуксился. Но Надька чмокнула Гиндоса в щетину и скрылась за дверью. «Ну, что, гулять пойдешь?» «Так нет еще никого», — кивнул Валерка в сторону окна. Гиндос вздохнул. Развлекать прицеп, похоже, придется самому. «Ладно, мелкий, пошли, экскурсию проведешь». Нижнешахтинск, надо сказать, выглядел прилично. Многого Гиндос от занюханного ПГТ не ждал, сам из провинции. Однако ничего, живут люди. Кафешки там, магазинчики, автомобили не самых дешевых марок, новостройки, опять же. Ленин на площади, само собой, в белой шапке. Голуби постарались. От нечего делать зашли на базар, поглазеть. А продавщицы так и лезут. Тут попробуйте, там отведайте. И мелкому полный карман конфет насыпали. Идет, грызет, слюни по подбородку, довольный. Хотел ему Гиндос пистолет с пульками купить, с пацанами по двору гонять, а он шарик, вишь, запросил. Купил ему Гиндос шарик с гелием в виде не то тюленя, не то мопса. Круглый, болтается, бледный какой-то, невзрачный, а этот идет довольный. На выходе с рынка Гиндосу подмигнул калека. Сам на доске с колесиками и колодками стучит, бородищей зарос по самые брови. Гиндос рявкнул. «Не подаю!» Обошли поселок за 2 часа. Аккуратный, уютный. Вроде на первый взгляд обычное захолустье, но такое. Чистенькое, аккуратненькое. Что ни двор, то палисадничек, что ни витрина, так стекло начисто вымыто, асфальт до того подметен, что Гиндос первый раз в жизни окурок до мусорки донес, неловко стало сорить. Даже зверья бездомного нет, хоть бы кошака драного встретить. У Гиндоса-то по-волжскому такие стаи по весне бегали, что без баллончика на улицу не выйдешь, а тут тишь да благодать. И кругом бабье, кто белье на веревках развешивает, кто ковер выбивает, кто в парикмахерской марафет наводит. А мужиков раз-два и обчелся, разве что окромя бомжа на базаре. Да и тот не мужик, а так, половина. Вскоре Валерка захныкал, мол, устал, домой хочет. Пришлось вернуться. Во дворе, однако, пацан приободрился, на детской площадке, ухоженного вида, надо сказать. Так все и блестит от свежего кузбасс-лака. Развлекалась с мелками стайка ребятишек. «Можно я пойду поиграю?» Гиндос пожал плечами. Пацан поспешил к ребятне, сам же Гиндос приземлился на скамейку, закурил, от скуки принялся глазеть по сторонам. «Вон баба идет. Глядишь ты, самой уже за полтоса брюхатая, сумки сама тащит». Гиндос подорвался было помочь, потом сел обратно. Еще этот малохольный сдриснет куда, потом Надьке объясняй. В конце концов, должен же у нее свой мужик быть. Вон и кольцо у ей обручальное. А мужики-то все где? Задумавшись, Гиндос не заметил, как играющая ребятня забросила мелки и затеяла какую-то мудреную игру. Один пацан задрал футболку и натянул на голову, после принялся гоняться за остальными. Те с веселым повизгиванием уворачивались от воды. Только салил тут не руками, а длинными ветками. Вот Валерке едва не прилетело розгой по заднице, он с хохотом опрокинулся на земь, уходя от осаливания. Что-то в движениях воды напрягало. Резкие они были, нечеловеческие, будто пацан изображал какую-нибудь тварь из фильма ужасов. Впечатление только усиливало белая материя вместо лица, как мешок на голове казненного. «Глаз бы не вышиб», — испытал Гиндос что-то вроде беспокойства и даже заботы. Аж сам удивился. Докурив третью, взглянул на часы. «Ба! Скоро к надзирающему, а он тут в няньку заигрался». «Эу! Фють! Мелкий! Пошли мамку встречать!» Валерка стянул футболку обратно на грудь, в этот раз он был водой, и, помахав приятелем, побежал к Гиндосу. Оттого не укрылось, что остальные дети застыли и внимательно. Как-то даже неприятно внимательно рассматривают чужака. «Застегнись! Простудишься, мне Надюха все мозги выест. Пошли у магазина встретим. Знаешь же, где мамка работает?» Валерка кивнул и, взяв Гиндоса за руку, потащил через площадку. Дети не спешили возвращаться к игре, а пристально глядели вслед, почти ощупывали глазами. На секунду Гиндосу почудилось, словно и правда липкие, влажные глазные яблоки елозят по коже. Ребятня тоже была вся под стать Валерке. Тощие, бледные, тонкокосные, будто собранные по принципу «палка-палка огуречек», но без огурца. Серые радужки пялились жадно. Чуть отойдя, Гиндос спросил Валерку. «Чего это они?» Тот пожал плечами. Надьку дождались у магазина. В неожиданном душевном порыве Гиндос на остатки стремительно тающего довольствия купил несколько чахленьких гвоздик у бабки с ведерками. Новоиспеченная супруга вышла. Красивая, напомаженная. Гиндос аж залюбовался. Чмокнула сперва его, потом Валерку. «Передаю из рук в руки. А сам это... сдаваться... с повинной, так сказать». В отделении Гиндос долго сидел на скамейке напротив стенда «Разыскиваются». Стенд сиротливо пустовал. На проходной скрипела карандашом по кроссворду мордатая дежурная. В покрытом свежепостеленном линолеумом коридоре царила странная, почти мертвенная тишина. Не бузили профурсетки в обезьяннике, не шуршали рапортами менты. Гиндос не выдержал, спросил дежурную. «А что, все уехали куда? Или у вас тут всегда так?» Та зыркнула из-под лобья, не ответила. Наконец, побуревшая изнутри от частых чаепитий кружкой, в проход выглянула дебелая, как несгораемый шкаф, майорша с ярко накрашенными губами. Отхлебнула чаю, прочла из открытой папки. «Арзамасов Геннадий? За мной?» Поманила в кабинет пальцем с длиннющим, наращенным ногтем. «Такими только яйца выкручивать», — обреченно подумал Гиндос. Усевшись, майорша принялась листать папку, не забывая шумно прихлебывать из чашки. В рот ей попала чаинка, и женщина, недолго думая, сплюнула прямо в дело Гиндоса. Тот смиренно сидел и ждал, пока к нему обратятся. И вот страницы в папке кончились, майорша подняла глаза на поднадзорного. Взгляд на мусорное ведро добрее смотрит. «Что, Арзамасов, будем знакомиться. Я Алла Константиновна, твой надзирающий по условно-досрочному». «А я...» «А ты вонючий педофил», — перебила его майорша, «которого нужно было еще на зоне кастрировать, чтоб покладистей был, и на твою характеристику положительную». Последовал еще один плевок в папку. По бумаге расползлось коричневое пятно. «Так что слушай сюда. Следить я за тобой буду внимательно и пристрастно. Надьку обидишь, пеняй на себя. К детенку ее лучше вообще не приближайся. Понял?» «Да за кого ты... Вы меня держите. Вы дело читали. Ей до 16 месяц оставался». «Плевала я на твое дело. Тьфу!» На бумаге расплылся еще один коричневый от чая плевок. «Вы для меня все на одно лицо. Накуролесил в своем волжском. Теперь сюда приехал. Смотри, Арзамасов, ты мне за решеткой больше нравишься, так что дурить не рекомендую. Держи-ка вот номер, запиши в телефон. Если на звонок с этого номера не ответишь, перезванивать не буду, вышлю наряд. Понял?» «Понял. Только мобилы у меня нету». «А что, не отработал еще? На-ка, для таких долбоящеров специально держу». На стол шлепнулась дешевая кнопочная звонилка, явно сменившая ни одного хозяина. «Зарядку на базаре подберешь. Это не подарок. До копейки вернешь. Кстати, как у нас с работой?» «Не искал пока». Так Гиндоса даже следак не прессовал. Нормальный мужик попался с пониманием. После суда даже шепнул, поглядев на потерпевшую, мол, такой бы и сам засадил. А у этой то ли ПМС, то ли недотрах хронический. А колечко-то на пальце имеется. Поглядеть бы на бедолагу, что с эдакой мегерой в кровать ложится. «А чего тянем? Или ты Надьке на шею намылился? Давай на комбинат. Хошь в литейный, хошь сразу в шахту. Я устрою». «Да я как-то сам, наверное». «Чё это? Или правильные пацаны с Кайлом не вкалывают? Нормальная мужская работа. Там еще и молоко за вредность дают». «Я сам поищу», — упрямо боднул воздух Гиндос. При слове «вредность» вспомнились болезненного вида детишки во дворе. «Поищи, поищи. Через неделю позвоню, проверю. Свободен». Майорша вернулась к чаю, давая понять, что беседа окончена. Гиндос было вышел, как все же задал мучивший его вопрос, кивнув на стенд «разыскиваются». «А что, всех уже переловили?» «Вас переловишь. Пределе все. Некогда херней заниматься. Так что и ты давай, не отлынивай, Арзамасов. Не расстраивай тетю». Из отделения Гиндос вышел в настроении припоганом. Стемнело рано, так что в незнакомом поселке он быстро заплутал и оказался в каком-то гаражном кооперативе. Кругом ни души, даже собаки не воют. Пробираясь через разномастные ряды проржавевших боксов, он надеялся разыскать припозднившегося автолюбителя или сторожа, но безуспешно. Все как будто вымерло. На плечи давила неестественная тишина. Вдруг за очередным поворотом из темноты гаражного лабиринта выступило нечто. Гиндос так и замер, не веря глазам. Долговязое, тощее, словно человечек из спичек, оно тянуло длиннопалые свои лапы к нему. Шаг назад оказался роковой ошибкой. Какая-то арматура ткнулась в подошву, и Гиндос шлепнулся задницей в грязь. Тварь не спешила приближаться. Играла с жертвой, будто кошка с мышкой. Белое, пустое и гладкое, как яичная скорлупа, лицо ничего не выражало. С таким безразличием, наверное, нападают на добычу ядовитые медузы или хищные тропические черви. Гиндос документалку видел. Он пискнул. «Помогите!» Но так слабо и неуверенно, точно поганочно белые пальцы уже сомкнулись на его глотке. В обреченном отчаянии он наблюдал за тварью, а та стояла на месте, выжидая чего-то. Наконец глаза привыкли к темноте, и Гиндос с досадой хохотнул. Страхолюдина оказалась всего лишь мастерски выполненным граффити. Очерченные светящейся краской контуры резко выделяли фигуру на темном фоне, придавая достоверности. Подкололи на славу. Шутники херовы. Кое-как Гиндос все же добрел до дома. Надька заохала, увидев изгвазданные джинсы, взялась застирывать, нагнулась над ванной. Короткое домашнее платье задралось, оголив стройные бедра. Кровь ударила в голову, а после направилась ниже. Гиндос выглянул в комнату глянуть, чем там занят Валерка. Тот сидел на полу, листая какую-то книгу сказок. Не читал, смотрел картинки. Вспомнился Гиндосу старый отцовский прием, еще из коммуналки. Он щелкнул телевизором. Шла документалка про львов. Самец, устранив конкурента, также расправляется с его потомством, чтобы пробудить у недавно родившихся самок интерес к повторному зачатию и возобновить их менструальный цикл. Инфантицид свойственен также другим хищникам, травоядным и распространен среди высших приматов. На экране разъяренный бегемот перекусывал визжащего детеныша напополам. Гиндус переключил на региональный канал. Начинались новости. Молоденькая ведущая читала с листа. «Слышь, мелкий, задание тебе важное. Сейчас новости будут, а мне, короче, с твоей мамкой перетереть надо. Ты внимательно смотри, потом расскажешь, что в мире делается. Понял?» Мальчик кивнул. «Молочага, давай краба. Ну, руку. Да не левую, правую. Ща, я погромче сделаю». «Нижнешахтинский свинцовый комбинат установил новый рекорд по отгрузке», — раздалось на всю однушку. А сам Гиндос прошмыгнул в ванную, тихонько закрыл дверь на щеколду, скользнул ладонью под Надькино платье, погладил по бедру. «Гена, ты чего? Лерик же дома». «Ничего, он делом занят. А ну-ка иди сюда». Левая рука нащупала грудь в вырезе платья. Без лифчика. Пальцы отыскали сосок, сдавили. Раздался приглушенный стон. «Ну, Гена, ну поздно же. Завтра, может, когда? Ах!» Это он пробежал пальцами выше и уткнулся в мягкую плоть. По телу Надьки пробежала дрожь. Она тряхнула головой, обдав Гиндоса ароматом шампуня и свежевымытых волос. «Ладно, только не громко». Перед сном Надька наглухо зашторила окна. Мало ли кто заглядывать будет. Кто там может заглянуть на третьем этаже, непонятно. Валерка послушно, пересказав все новости, кому-то вручили грамоту на местном комбинате, повысилась рождаемость, выплачены пенсии, быстро уткнулся в стенку и засопел. Гиндос прижался к своей женщине, в порыве чувств принялся целовать в шею. Та отодвинулась. «Перестань, я возбуждаюсь. Может, только что...» «Угу». Довольно подтвердил Гиндос, щекоча щетиной. «Неугомонный». Второго раунда не последовало. Надька извернулась, отодвинулась к стенке и скоро засопела. Гиндос же опять не мог уснуть. Чернильная тьма тяготила, вдавливала в кровать, словно толща воды на глубине океана. Того и гляди, череп треснет. Не выдержал. Незаметно, чтобы не разбудить никого, снова выскользнул к форточке. Зашел на темную кухню, озаренную желтушным светом уличных фонарей, и застыл. Из окна смотрело лицо. Вернее, противоположность лица. Гладкое, белое, ничто, растущее из тощего, разлапистого тела. Будто гаражный кошмар выследил его до самой квартиры и теперь ждал удобного случая, чтобы просочиться неестественно сухощавым торсом прямо в форточку. Наваждение длилось едва ли секунду, но Гиндос почувствовал, как холодный пот почти насквозь пропитал футболку. «Ёшки-матрёшки, так и карачун схватить недолго!» За окном на фоне лысых ветвей колыхался шарик. Тот самый, купленный для Валерки на рынке. От уличного холода белые бока покрылись уродливыми морщинами. «На кой же ты его снаружи-то?» Курить расхотелось. Почему-то дурацкий шарик за окном вызвал в Гиндосе малообъяснимое беспокойство, словно он там оставлен для кого-то. Будто Валерка таким странным способом пометил их квартиру, как домушник. Но для кого? Уж не для того ли папы, что по стенам ходит? Гиндос проворачивался остаток ночи и только под утро задремал. Проснулся от звонка будильника. Надьке пора было на работу, а Валерке в детский сад. «Отведешь его? Он знает где, тут за углом буквально». Гиндос вздохнул. «Отоспаться не удастся». Зашел на кухню хлебнуть кофе, взглянул в окно, шарик пропал. «Ветер, наверное», — подумал Гиндос. Веревочки на ветке тоже не обнаружилось. Погода стояла примерская. Накрапывал мелкий дождик, промозглый туман промораживал до костей. На этот раз детей во дворе не было. Гиндос с Валеркой направились через детскую площадку, но на середине остановились. Там, где малые вчера играли с мелками, красовалось очередное жуткое художество. На этот раз тощий уродец раскинул лапы на какую-то необъятную ширину. Туловище и голова сосредоточились в середине асфальтового пятачка, а конечности расходились по дорожкам так далеко, что кистей не разглядеть. Вместо лица все то же тщательно заштрихованное до кипенной белизны нечто. Гиндос метко харкнул прямо в центр отсутствующей морды и растер плевок ботинком так, что мел размазался. В отместку за собственный испуг в гаражном кооперативе. Запоздало глянул на Валерку, тот пучил глаза. Точно Гиндос плюнул на икону или портретом президента подтерся. Словом, совершил нечто запредельно кощунственное. «Чё? Это супергерой какой-то ваш?» Валерка промолчал, но от Гиндоса не укрылось, как он осторожно. По бордюрчику обошел голову страхолюдины, чтобы не наступить. Гиндос пожал плечами. Он и сам в детстве во всякую хрень верил. И во Фредди Крюгера, и в матерного гномика, и пиковую даму вызывали. Было дело. Ничего, перерастет. До детского сада дошли быстро. За решетчатым забором, точно зэки на прогулке, толпились детишки. Все белобрысые, бледные, худющие, как кузники концлагеря. Вместе с воспитательницей они мастерили из длинных жердей какое-то чучело. К масленице, небось. За процессом следила дородная воспитательница. «Ну, беги. Мамка вечером заберет». Валерка нырнул в калитку, даже не попрощался. «Ну и хрен с тобой». Сам же Гиндос решил заняться делами. Следовало найти зарядку для древней несуразицы, врученной ему Аллой Константиновной. Сориентировавшись на местности, он направился к базару. Нижний Шахтинск лениво просыпался. Открывались магазины, загорались вывески, хлопали двери. Парикмахерши, официантки и лоточницы с любопытством поглядывали на Гиндоса. Но чисто бабье царство. Прямо Иваново город невест. Словно в пику его выводам, на автобусной остановке он наткнулся на целую толпу мужиков. Серолицые, в одинаковых робах, с потухшими глазами, они напомнили Гиндосу зоновских опущенцев, петухов, чертей и прочую тюремную шушеру. Сутулые спины, вялые полушепотки, какие-то чмошные лица. Один за другим они погружались в красный карус. Под лобовым стеклом висела картонка. Нижнешахтинский свинцовый комбинат. «Вот оно что! Шахтеры!» — догадался Гиндос. «Теперь понятно, откуда землистый цвет кожи и сутулость. В забое не позагораешь». На базаре было по-утреннему шумно. Торговки раскладывали товар. Мясничиха принимала из грузовика замороженные обезглавленные туши. Неподалеку стучал колодками безногий бомж. Гиндос отыскал палатку с мобильниками, дисками и прочими электротоварами. На раскладном стульчике, нахохлившись, сидел шкет лет 20, играл в телефон. «Здорово. Слушай, мне бы зарядку, вот, под агрегат». «Под ретро угораешь?» Лениво поинтересовался шкет, взял мобильник. «Ща покопаюсь, у меня здесь коробка была». Пока продавец ковырялся в проводах, Гиндос осматривал полки. Пиратские фильмы, по 8 штук на диске, какой-то софт, порнография, игры. Своего компа у Гиндоса никогда не было. Разве что случалось по молодости стрясать мелочь со школоты, чтобы погонять в контру в игровухах. Из интереса он пробежался взглядом по обложкам. Какие-то маги, рыцари, монстры. Вдруг одна привлекла его внимание. Да так, что внутри аж похолодело. На фоне темного леса возвышалась тощая, мрачная фигура во фраке. Тьма клубилась над плечами, сплетаясь в щупальце, а вместо лица белела голая, гладкая плоть. Во рту почему-то пересохло. «Слышь, это кто?» «Где?» — отвлекся шкет от поисков. «А, это... Ты в Слендермена не играл? Там типа по лесу от него убегать надо, записочки собирать. Прикольная штука. Криповая, но на один раз». «Криповая?» «Угу. Ну, на него типа смотреть нельзя, иначе с ума сойдешь или умрешь. Гейм-овер, короче». «Почему?» — глупо спросил Гиндос. «Что почему?» «Ну, почему в лицо смотреть нельзя?» «Хер знает. Страшный он. На самом деле это крипипаста зафорсенная. Типа ходит такая тварь по лесам, детей ворует. У него там в интернете настоящие фан-клубы есть, мелкота по нему кипятком сыт». «Крипипаста? Это чё?» «Ну, байка типа». «То есть он не настоящий?» С облегчением уточнил Гиндос и запоздало понял, какую несусветную чушь спросил. «Ты чё, дядь, с луны свалился? Ещё созвонилкой ты древний!» — потешался шкет. Гиндос насупился, подступил поближе, склонился над наглецом, поиграл желваками. «Не с луны поближе, из мест не столь отдаленных, понял?» Тот сглотнул. «Зарядку нашел?» Шкет протянул запутанный провод. «На! Хер знает, будет ли заряжать. У меня тут розетки нет, дома попробуешь». Он помедлил. «С тебя пятихат». «Угу». Гендос убрал зарядку в карман. «Ну вот узнаю, будет ли заряжать, и занесу. Добро». «Да я же не местный, меня тетка попросила подменить. На неделю только». «Вот на неделю и занесу». Шкет не стал спорить. Теперь надо было найти работу. О том, чтобы вернуться к старым привычкам, не шло и речи. Алла Константиновна с него живо шкуру спустит. Теми самыми ногтями. Ни на комбинат, ни на шахту Гиндос тоже не хотел. Вон они какие все, выморочные. Тяжелые металлы, угольная пыль или еще чего. Этак до 40 можно не дотянуть. Лучше куда-нибудь принеси-подай. Или вообще, как тот шкет, на базаре сидеть. Работа не пыльная. Забрызгавшись пробниками в белорусской косметике, теми, что подороже, Гиндос, воодушевленный и надушенный, отправился на поиски. Уже вечером он долго стоял у подъезда, не решаясь зайти. Ему отказали везде. Куда ни сунься, везде сидит, как будто одна и та же начальница-кадровичка. Пергидрольная шевелюра с непокрашенными корнями, разговор через губу и дежурный вопрос. «А чего не на комбинат?» После десятка отказов Гиндос до того отчаялся, что ноги сами вынесли к базару, но и там работы не оказалось. Разве что кто-то из молодчиков, привозивших картошку, подсказал. Мол, у Заура на Ленгородском несколько точек, и ему всегда крепкие мужики нужны. Но это каждый день кататься аж до Ростова. Походил, посрывал объявления, кинул последнюю сотку на телефон, обзвонил. Ответил только один номер. Пиццу по заказам развозить. Но зарплату предложили... Тьфу, сказать стыдно. Словом, вернулся Гиндос несолоно хлебавши. И теперь стоял под окнами, мусолил сигарету за сигаретой и ел себя поедом. Что ж он за мужик такой, коли у бабы на шее оказался? А тут еще, как назло, пачка заканчивалась. От мысли, что придется просить на курево у Надьки, аж кишки скручивал. Зашкварнее некуда. Вдруг наверху, на их третьем этаже, колыхнулась занавеска в кухне, и Гиндос украдкой шагнул под дерево. Быть увиденным Валеркой или того хуже Надькой ему сейчас хотелось меньше всего. Дерево, сухая долговязая береза, вблизи оказалось жухлым и трухлявым. Весь ствол испещрен дорожками жуков-короедов. У подоконника первого этажа, на уровне глаз, что-то болталось. Сперва Гиндос подумал, что это Валеркин шарик. Сдулся, да и сполз на два этажа ниже. Но в окне напротив загорелся свет, и Гиндос опознал полиэтиленовый пакетик, а в нем малюсенькую, как у лего-человечка, ручку — и вытянутую яйцеобразную головку с темными креветочными глазами. Горячая кислятина подкатила к горлу, наполнила рот привкусом недавно съеденного рыночного беляша. Мозг отказывался опознавать в бесформенной дряни несостоявшееся человеческое существо, искал объяснение, обман зрения, какой-нибудь анчоус или та же креветка. Гиндос даже моргнул пару раз, но пакость никуда не исчезла. В полиэтилене, аккуратно подвешенный за нитку, как чайный пакетик, на ветке болтался человеческий эмбрион. «Да уж, иногда лучше не знать, что у бабы на уме», — подумал он не впопад. Торчать на улице расхотелось. Надька, заметив, что Гиндос не в духе, не стала доставать расспросами. А вот Алле Константиновне чувство так-то было несвойственно. Телефон запиликал ровно в 9. «Ну, здравствуй, Альфонс. Зарядку, я гляжу, нашел». «А как поиски работы?» «Ищу, Алла Константиновна», — отрапортовал Гиндос. «Слыхала я, как ты ищешь. Мне сегодня из трех мест уже позвонили, сказали, уголовник какой-то трется. Не по моей ли части?» «Ищущий да обрящет, как говорится». «Ты бы Арзамасов не затягивал, а то я сама натяну. Сам знаешь что и сам знаешь где. Усек? Не выеживайся, иди на комбинат, там всегда люди нужны. Даже такие, как ты». «Спасибо. Я уж сам, гражданин начальник». «Сам так сам. Гляди, часики тикают». Не попрощавшись, Алла Константиновна отключилась. Если оставались у Гиндоса еще какие-то крохи душевных сил, то теперь он был выхолощен полностью. Была б водка, нажрался бы. Но в холодильнике обнаружились только Валеркины творожки и кастрюля супу. Спать легли молча. Гиндос к Надьке даже приставать не стал. Сон тоже не шел. В кромешной тьме он терял ощущение самого себя. Того и гляди, потеряешь концентрацию и растворишься в ней, как в чернильной кислоте. Сказывалась зоновская привычка засыпать при свете неусыпной лампочки над дверью. «Ночник куплю. С первой же зарплаты», — подумал он, покряхтев, пошел курить на кухню. За окном корчились тени, мигал фонарь. На ветке, прямо напротив подоконника, что-то болталось. Маленькое, пожухшее, похожее на давно высохший до белизны чайный пакетик. «Уж это точно воздушный шарик», — решил для себя Гиндос и не стал вглядываться. Отпущенная ему неделя подходила к концу. На работу не брали, хоть кувыркайся, хоть чечетку пляши. Правдами и неправдами уговаривал Гиндос пергидрольных теток, расписывал, какой он, швец и жнец, и сам себе отец, если надо. Ни в какую. Везде указывали на дверь. Очередной, последний за день отказ он получил в местечковом автосервисе. Насмешливо корчилась воздушная кукла, принимавшая похабные нелепые позы по воле ветра, бледно-желтая, тощая и безликая. «Здесь это...» — горько усмехнулся Гиндос. Ужасно хотелось курить, но пагубная привычка слишком быстро расходовала стремительно тающую наличность. Сгорая от стыда, уже приходилось пару раз залезать в Надькину сумку. Хоть бы не заметила. Домой Гиндос вернулся в прескверном настроении. Кнопочная звонилка ощущалась в кармане вредным ядовитым насекомым, уснувшим до поры до времени, но рано или поздно оно проснется, завибрирует, чтобы ужалить прямо в ушную раковину мерзким «Арзамасов!». В квартиру он вошел до того загруженный, что не сразу заметил. Что-то не так. Вроде и ждал на столе горячий суп с фрикадельками, вроде и Валерка прилежно что-то черкал в альбоме. Развалившись на полу, но ощущалось в воздухе некое электричество. Надька сидела почему-то в уличной одежде, хотя раньше всегда переодевалась в домашнее. На приветствие Гиндоса не ответила, продолжала пялиться в одну точку. «Надюх, случилось чего?» Она подняла глаза, будто впервые увидела Гиндоса, протянула тонкую полоску бумаги. «Я думала, перенервничала. Или еще что? Не идут, и все тут. А по календарю пора. Я тест сделала, так, на всякий случай. А он... вот». У Гиндоса от волнения потемнело в глазах. На бумажке явственно разовели две полоски. «Это че? Я теперь батей стану? По-настоящему?» Потом нахлынул страх. Такое, что гаражный ужас показался легким испугом. Затылок обдало горячей волной, ноги сделались ватными. Следом поднялась из самой глубины его гиндосовой сущности какая-то безумная, бедовая радость. «Съездила на свиданку, называется. Шестая неделя пошла. Генчик, что же теперь? Что делать?» «Как что делать? Радоваться? Это ж круто, Надюха, это ж наш будет. Надюха, мы же... Слышь... «Валерка, у тебя брат будет! Или сестра!» Мальчик без энтузиазма повернул шишковатую голову к кухне. «Блин, Надюха, да я тебя обниму!» Он так и остался стоять, растопырив руки. Надька, похоже, новости не обрадовалась. Искусанные губы дрожали, глаза были на мокром месте. «Эй, ты чего? Что с тобой?» Стоило ее обнять, как рыдания мощным потоком хлынули прямо в гиндосовую футболку. «Генчик, нам же... Как мы будем? Как мы...» «Ну тише, ты чего? Валерку напугаешь!» Неловко гладил он ее по волосам. «Не реви, слышишь? Завтра пойду к Зауру, устроюсь в Ростов на рынок. Да, ездить далековато, зато башляют нормально. Прокормим. И Валерку, и... Пацан будет. Вовкой назовем. В честь батьки моего, а? Заработаем, не ссы!» Надька вдруг подняла глаза. Мокрые, красные, вцепилась в рукав. «Надо от него избавиться. Да, избавиться. Я завтра в клинику пойду». «Дура, что ли?» Взревел Гиндос, встряхнул Надьку. «Охренел, я тебе дам избавиться! Не вздумай, слышь? Думать не смей, совсем справимся, поняла? Мужик я или кто? Слышать больше не хочу, поняла меня? Поняла?» «Ты обижаешь маму?» Раздалось из-за спины. На пороге кухни стоял Валерка и пристально наблюдал за взрослыми. Только сейчас Гиндос осознал, что уже совсем не с нежностью сжимает Надьки на запястье. Выдохнул, отпустил. «Все, закрытая тема, дури, то из головы выкинь, поняла? Курить бросаю. С сегодняшнего дня вся копеечка в бюджет». Повернулся к Валерке. «Не ссышь, Кет, никого не обижаю. Так, о делах перетерли. Беги, там спокойной ночи малыши начались». Валерка недолго постоял в проходе, сверля Гиндоса таким взглядом, что ему аж не по себе сделалось. Казалось, мелкий готов прямо сейчас всадить ему перо под бок. «Только отвернись». Гиндос сперва хотел ему отвесить подзатыльник, но сдержался. «Не при Надьке же». Перед тем, как лечь, Гиндос сгрыз несколько таблеток афобазола из аптечки. Нужно было выспаться перед долгим днем. В сон он провалился тягостный и мерзкий, будто тот самый Слендермен залез к ним в постель и запустил свои длинные пальцы под одеяло, к Надьке. Но самое гадкое, то и, кажется, нравилось. Холодная плоть бесцеремонно тыкалась Гиндосу в бок. Точно он тут так, для мебели. Безликая морда похотливо, насколько это возможно, без лица, опускалась меж Надькиных бедер. Гиндос хотел было возмутиться, но белесая ладонь накрыла ему лицо. Он проснулся и едва не заорал. Ладонь была реальна. Хуже того, реально была и ледяная плоть под одеялом. Вдруг на живот ему приземлилось чье-то колено. Гиндос ошохнул. Глаза попривыкли к темноте, и в тощей фигурке он распознал Валерку. «Шкет, ты чего?» «Я к маме, мне не спится», — сонно ответил тот, бесцеремонно перелезая через Гиндоса. Нырнул под одеяло. «Иди сюда. Ой, холодный, как лягушонок», — прошептала Надька, прижимая к себе сына. Наконец все затихло, но уснуть Гиндос так и не смог. Остаток ночи провел на кухне, докуривая пачку. До Заура добирался на двух автобусах. Сначала с шахтерами до комбината, потом оттуда до Ростова. Заур оказался нормальным, деловым мужиком. Не стал мучить вала, сразу определил Гиндоса разгружать фуры. На перерыве угостил шаурмой за свой счет, в конце дня рассчитал без обмана. Воодушевленный под вечер Гиндос сел на обратный автобус, поглаживая тоненькую стопку первых своих честно заработанных денег. Записи в трудовой книжке у Заура, конечно, не получишь, да и ездить далековато, зато платят нормально. А с учетом новых обстоятельств, это сейчас самое главное. Наденька, правда, новостями о работе не обрадовалась. Грузилась своими вопросами. За ужином снова робко подняла тему клиники, но Гиндос так грохнул кулаком по столу, что разговор заглох, не начавшись. Валерка Гиндоса тоже будто дичился. Отвечал неохотно и не впопад. Так прошел день, второй, третий. Через неделю Заур безапелляционно заявил. «Завтра не приезжай. Выходной у тебя». На втором обратном автобусе Гиндос опять ехал с шахтерами. Возвращались из забоя. Все как один, черные, с потухшими глазами в пол. В целом видок у них был какой-то обсосный. Ехали молча, не переговаривались, даже пива не пили. Гиндос сам, с рабочего района, не раз видел такие рейсы у себя в Волжском, но там оно было как-то поживее, что ли. А здесь создавалось ощущение, что на поминки едут, разве что покойника не хватало. На месте гроба в самом центре ехал Гиндос. Мож, производство у них там вредное, вот они и такие опущенные, свинец же вроде ядовитый. То-то и молодняк такой болезный, а Валерка, поди, того же роду племени. Значит, батя местный? Кто-то из этих? От безделья Гиндос принялся всматриваться в лица шахтеров, пытаясь углядеть Валеркины черты, но никого похожего не приметил. «Валить надо, к Ростову поближе, пока сам такой же не сделался», — подумал он. Утром Гиндос проснулся в отличном настроении. Алла Константиновна не доставала звонками. Валерка был в садике, Надька на работе. До вечера он был предоставлен самому себе. Не спеша встал, покурил форточку. «Родиться? Брошу!» — успокоил он совесть. Развел кофе в чашке, нарезал батоны и докторской уселся перед телевизором. По всем каналам шла какая-то муть. Из любопытства включил региональный, наткнулся на рекламу. «Приходите в магазин «Панда»!» — убеждала его раскосая тетка из телевизора. «Приходил, даже грузчиком не взяли», — грустно хохотнул Гиндос. Он просидел почти до вечера, щелкая пультом. Не сказать, чтобы изысканное развлечение, но после зоны даже свободы провести день перед телевизором ощущалось как роскошь. Когда начался выпуск новостей, Гиндос заскучал. Решил выйти, пробздяться, заодно и Надьку встретить. Минут за 10 добрался до магазина. Встал неподалеку, закурил. Вот она вышла, усталая, с сумками. Гиндос дернулся, было, перехватить ношу. Как наперерез ему бросилась мелкая, красоватая бабенка. Прилипла к Надьке, и он стушевался. Не любил в женские разговоры лезть. А разговор меж тем происходил явно на повышенных тонах. Бабенка шипела и чего-то требовала. Надька вяло отнекивалась. Вдруг бабенка размахнулась и со всей дури отвесила Надьке пощечину. Тут Гиндос, конечно, подскочил и оттащил красоватую в сторону. «Ты че, овца?» «Ничего, не твое дело. «А ты, Надежда, делай, что должна, поняла? А то сама знаешь». Вырвалась из схватки опешившего Гиндоса и засеменила прочь. Надька терла покрасневшую щеку. «Надюх, это что было? Кто она вообще?» «Никто. Неважно». Надька увернулась от объятий и сумок не отдала. «Я устала. Пойдем, надо Валерку забрать». В детском саду воспитательница, увидев Надьку, едва ей в лицо не плюнула. Валерка, оказывается, целый день простоял в углу. Гиндос хотел было включить бычку, но Надька тихо сказала «не надо», и он подчинился. Все ж не его пацан. Остальная малышня смотрела им вслед с холодной недетской злобой, и Гиндос непроизвольно поежился. На обратной дороге молчали. Гиндос пытался балагурить, даже предлагал купить чего-нибудь вкусного, но эти двое как воды в рот набрали. В целом атмосфера была гнетущая. Казалось, фонари сегодня светят как-то тускло, и чудилось Гиндосу, что один из них вроде как угрожающе к ним наклонился, когда проходили мимо. Дома запиликала проклятая звонилка. «Арзамасов, ну что, как дела?» «Ну?» «Пока не родила?» — хохотнули в трубке. «Откуда вы знаете?» — удивился Гиндос. «Алла Константиновна, если по поводу работы, то я уже...» «Насрать мне на твое трудоустройство. Слушай сюда. Надюху завтра в охапку и в женскую консультацию. Ее там по-быстрому выскоблят, и вся недолго. Пока срок ранний, безопасно. Можно даже сказать полезно. Нехер нищету плодить. Устроишься нормально, тогда и...» «Знаете, Алла Константиновна, мне кажется, это не ваше собачье дело!» — ревкнул Гиндос и, ошалев от собственной наглости, отключил телефон. Из кухни высунулась голова Надьки. «Кто звонил?» «Так, по работе. Неважно!» Смыв косметику, она казалась такой уязвимой, такой хрупкой, что сердце Гиндоса буквально затопило несвойственная ему нежность. «Полезет кто? Прибью», — решил он для себя. Рабочая неделя прошла, как долгий муторный сон. Приходилось вставать засветло, а потом трястись на двух автобусах до Ростова и обратно. Надьке Гиндос строго наказал, мол, если кто что тявкнет, чтоб ему жаловалось, а он разберется. Разумеется, она ничего не рассказывала. Зато ее он, вернувшись раньше, едва утащил из отделения гинекологии. Долго распекал, наорал даже. «Ты думаешь, я семью не прокормлю? Или у меня гены какие-то не такие? Ну, скажи, давай! Боишься от уголовника рожать, да?» «Не в этом дело, Геночка. Не в этом». «А в чем, блин? Ты можешь нормально сказать?» Надька отмалчивалась. А как-то ночью проснулся Гиндос от страшного ощущения. Будто чего-то не хватает. Пощупал, и правда, Надька пропала. Вскочил, увидел полоску света из-под двери ванной. Дверь рванул так, что шпингалет не спас, повис на полутора болтах. А это сидит над унитазом. Ноги раздвинуло и проволокой какой-то примеряется. Тут Гиндос, ясное дело, не сдержался, залепил такую оплеуху, что аж голова мотнулась, и след от ладони во всю щеку. «Только попробуй мне! Только попробуй, поняла?» Надька плакала и кивала. На следующий день Гиндос не дождался автобуса. Ни через час, ни через два. Пришлось звонить Зауру, извиняться, мол, сегодня приехать не получится. Уже дома, включив региональное ТВ, узнал, куда подевались автобусы. «В результате выброса газа числится погибшими 5 горняков. Еще 4 госпитализированы. Цифры уточняются. Больше 50 человек оказались заблокированы в шахте. Запасы кислорода стремительно тают. Ввиду спасательных работ движение транспорта по трассе М4 затруднено. Рекомендуем искать пути объезда. Нижний шахтинский свинцовый комбинат приостанавливает работу на неопределенный срок», — вещала ведущая. «В ближайшие часы МЧС Ростова придет на помощь пострадавшим, но, по предварительным оценкам, операция по спасению может продлиться...» «Уф!» — пронеслось в голове. «Вот это меня под монастырь-то! Хорошо, что не согласился!» Гиндос еще раз поглядел телевизор, но без удовольствия. В конечностях скопился нервный мандраж. Усидеть на месте не получалось. Тело, привыкшее к тяжелой работе, жаждало действия. Занялся уборкой. Оно, пускай и не мужское дело, но коль руки заняты, голове легче. Помыл посуду, залил унитаз хлоркой, застелил постель. Принялся собирать с пола книги. Мелкий разбросал. «Не читает ведь, гаденыш, только картинки смотрит». Из любопытства пролистал самую замызганную — «Сказки о нечистой силе». Среди чертей, ведьмы, кикимор встретилась знакомая тощая фигура. Бледная тварь стояла у избы, спиной, так сказать, к зрителю, и заглядывала в окошко. стилизованная под древнеславянский подпись, поясняла. «Жердяй от жерди, предлинный и притоненький, шатается ночью по улицам, греет руки над печной трубой, заглядывает в окна и пугает людей. Жалкий шатун, осужденный слоняться по свету без толку и должности. Где жердяй обитает, там царят разруха, запустение и голод. Посевы не всходят, дичь не идет к охотнику, рыба не клюет. Говорят, лик жердяя настолько страшен, что раз увидев его, ни почем не сморгнешь, сколько ни пытайся». Все это Гиндос прочел мельком, по диагонали. Куда больше его внимания привлекло размашистое, по-детски старательно выведенное фломастером «Папа». Почему-то Гиндосу тут же стало очень неуютно, гадко, будто он заглянул в чью-то могилу или куда похуже. После уборки дома не сиделось. Выйдя на улицу без особой цели, он и сам не заметил, как ноги вынесли к Надькиному магазину. Зайдя, Гиндос едва не оглох от грохочущего. «Какой грех ты на себя берешь? Сколько душ в обмен на одну? Тебе бабам-то не стыдно в глаза смотреть? У кого там брат, у кого муж? Ты сидишь здесь самое особенное, да?» Орали опять на Надьку. Какой-то плюгавый поп с крестищем на пузе распекал его жену, на чем свет стоит. «Ибо сказано, коли понесешь от чужого семени, так не пощади чрева. То не людская его воля!» При слове «его» Гиндос почему-то представил того самого жердяя. Другая кассирша и менеджериха, тоже пергидрольная, стояли поодаль и делали вид, будто ничего не происходит. Надька уже чуть не плакала. Гиндос угрожающе шагнул к батюшке. «Слышь, борода, варежку-то захлопни, а то ненароком прилетит чего!» Он продемонстрировал пудовые кулаки. «Я не про святого духа!» Пригляделся. На крестище вместо спасителя, распялив руки, висело что-то тощее, безликое. Поп пискнул неразборчиво и засеменил прочь, даже покупки не забрал. Тут Надька и разрыдалась. Гиндос скомандовал. «Все, дамы, перекур у нее!» И вытянул Надьку из-за кассы на улицу. В спину донеслось ядовитенькое. «Беременным же ж нельзя!» Гиндос только плечами повел. На крыльце прижал к себе Надьку и спросил. «Чего они все как с цепи, а?» «Нельзя мне рожать, Гена. От тебя нельзя. Никак». В присутствии Гиндоса Надька окончательно размякла, еле говорила, сопли размазывала. «Ну, чисто дитё!» «Поселок маленький, уже все знают. Не дадут нам покоя». «Так давай уедем нахрен, насовсем. Я хату в Ростове сниму, Заур обещал». «Нет». Надька даже прекратила рыдать. Таким ее накрыло ужасом. Побледнела вся, затряслась. «Нельзя никуда Валерке уезжать. Нельзя». Хотел было Гиндос заикнуться, мол, можно и без Валерки, но вовремя прикусил язык. Хорош папаша. Своего запузырил, и хоть трава не расти. «Ладно, не хнычь. Все равно будет. И дур этих не слушай, завидуют они тебе. Вон ты какая, молодая, красивая. А как тебе с мужиком повезло, так вообще не в сказке сказать». Надька сквозь слезы улыбнулась, прижалась к Генке. Тот погладил ее, шепнул. «После смены заберу». Чтобы скоротать время, завильнул на базар. Купить каких-нибудь фруктов или еще чего. Им же беременным полезно. Нарочито долго бродил меж прилавков. Придирчиво выбирал поспелее да покруглее. Попробовать продавщицы почему-то не давали. Глядели волком и едва по рукам не били. Вышел Гиндос с рынка без покупок. Достал сигарету. До конца Надькиной смены оставалось всего ничего. Вдруг что-то дернуло его за штанину внизу. Безногий бомж улыбался заискивающе в бороду. «Говорил же, дед, не подаю». «Какой я тебе нахрен дед?» — возмутился бомж. «Мы, муж, ровесники». «Чего надо, ровесник?» Гиндос не был настроен на диалог. «Ты сигаретку дай, а я тебе сказочку расскажу». Гиндос вынул пачку. «Давай я тебе две, а ты отвалишь, а?» «Как хочешь. Только сказочка то ложь, давний намек». Хитро улыбнулся безногий. Гиндос пожал плечами. «Все лучше, чем пустые мысли. По бестолковке гонять». «А случилось это в стародавние времена, когда не было еще ни царей, ни церквей. Стояла себе деревушка. Три двора да два сарая. И не было печали, как вдруг посевы гибнуть начали. А кто в поле работал, тех и калевшими находили. Хотели мужики лесовать идти. Тоже никто не вернулся. Случились в той деревне мор, глад и беда. И ходила по ночам по деревне. Страшная, длинная да белая. В окна глядела. Кто увидит, ум совсем потеряет. Тут же Гиндосу вспомнилась жутковатая картинка из книжки с бледной нечистью, склонившейся к избе, и подпись «Папа». Стали старики судить, дорядить, чего делать, сами с голоду пухнут. Решили жертву чудовищу принести. Выбрали девку помоложе да покраше. Отвели в лес. Да там и оставили, к дереву привязали. Сработало. Рыба в невод пошла, поле заколосилось, зверье само в селки лезет. А долго ли, коротко ли, вышла из леса та девка? Да не просто, а на сносях. А с собою злато, серебро да самоцветы. И говорит, мол, договорилась она с хозяином. Не будет больше лютовать. Зато, однако ж, всех девок, кто созрели, к нему пуща отправляют, а кто уже на сносях, те плод пущай скинут, да за окно вывесят, аки окорок. И больше чтоб от мужиков своих нести не смели. «Херовая сказка. И конец дерьмовый», — подытожил Гиндос. «Так-то присказка, а сказка впереди. Наведался в ту деревню добрый молодец». Полюбилась ему одна девка, лицом бела, щеками румяна, коса до пояса. Стал, значит, с ней гулеванить. Обженился, а там уж и отпердолил ее, как водится. Забеременела девка. И все на нее роптать, значит, стали. Мол, ты нас всех тут погубишь. А та уперлась, рожу и все, и родила. В ту же ночь прошелся хозяин по деревне и все дома навестил. Никого в живых не осталось. Токма потомство свое с собою в лес забрал, и никто их с тех пор не видал. Тут и сказочке конец. И к чему ты мне это рассказал? Да ни к чему. Тут в Нижнешахтинске так-то тоже голос случился. Недавно совсем, в 90-е, зарплату не платили, комбинат встал, оборудование поломалось. Да еще не урожай. Гиндосу стало смешно. И что думаешь, местные с этим, со Слендерменом, законтачились? «Я ничего не думаю. Ты сам думай. И вот о чем. Пока Надька от тебя брюхатая ходит, он их из шахты не выпустит, там сгноит. Никакой МЧС не поможет. А тому половины поселка братья, сватья да мужья. Сейчас меньше суток у них. Потом все». Бумж вдруг похабно облизнулся. «А Надюха все еще любит, когда ее придушиваешь. Вот так». Он ухватил себя грязной пятерней за глотку и выпучил воспаленные глаза. «Чего?» — набычился Гиндос, потом застыл, вновь осознавая услышанное. «Признал таки. Так-то, брат молочный, они на что угодно пойдут». Безногий кивнул на свои замотанные в грязное тряпье обрубки. «Вообще, на что угодно». Гиндос отшатнулся от бомжа, тот хрипло рассмеялся, давясь слюной вперемешку с дымом. Нужно было срочно найти Надьку. На улице темнело. Громадины домов расцветали уютными квадратиками окон. Бегом Гиндос добрался до магазина, но за кассой было пусто. Лишь стояла у входа и курила пергидрольная менеджериха. «Надька где?» — рыкнул он. Та безразлично пожала плечами, поглядела сквозь него. Вдруг за дверью подсобки загремело, кто-то выругался. Недолго думая, Гиндос ворвался в маленькое помещение и поначалу подумал, что все это ему мерещится. Среди полок и коробок на наспех расчищенном столе лежала его Надька, бесстыдно раскинув голые ноги. Щиколотки накрепко примотаны скотчем к ножкам стола. Между ними жестяное ведро с загадочной надписью «Панд». Лишь секунду спустя он заметил застывшую, как статуя, врачиху, судя по белому халату. Она вынимала из сумки длинные щипцы, что-то похожее на миниатюрный пылесос, и еще какие-то хищно-блестящие инструменты. А рядом... «Алла Константиновна!» — выдохнул Гиндос. «Твою-то мать, Арзамасов! Вот потому и не люблю, когда вы без дела шляетесь!» Гиндос реагировал совершенно инстинктивно. Увидел, как на маникюренные когти скребут по застежке кобуры, схватил стоящую в углу швабру и саданул черенком прямо в висок майорше. Та удивленно охнула и обмякла. Врачиха выронила инструменты, забилась в угол. Гиндос немедля выхватил табельный ПМ из кобуры Анны Константиновны, направил на тетку в халате. «Только пикни!» — рыкнул он и бросился к Надьке. Та, кажется, не совсем понимала, где находится. Взгляд ее блуждал, речь была невнятной, точно язык не помещался во рту. «Гемма... Мимлый...» — замямлила она. «Ничего, сейчас, Надюх, мы тебя отсюда...» Гиндос отыскал на столе ножницы, принялся срезать скотч, злобно бросил врачихе. «Чем вы ее обкололи, мрази?» «Седативная, просто седативная», — лепетала та в ответ. Скотч не поддавался, лип к лезвиям, он оставлял на коже и ножках стола липкие коричневые следы. Гиндос прервался, подскочил к врачихе, ткнул стволом в дрожащие подбородки, щелкнул курком для острастки. «Зачем? Зачем, мать твою? Нахрена вы это делаете?» «Надо. Так надо», — подвывала тетка, размазывая сопли. «У меня у самой там муж в забое. Если его не задобрить, он всех до единого жизни не даст. Ты не меня губишь, ты весь Нижний Шахтин сгубишь. Нельзя ей рожать, понимаешь, от тебя нельзя». «Кто? Кто сказал?» «Он». «Да кто, мать твою, он-то?» Вжавшись в стенку, врачиха не произнесла, выдохнула. «Хозяин». В зрачках ее плескался истовый глубинный ужас. Тот, от которого люди режут вены и лезут в петлю, лишь бы не сталкиваться с источником страха. «Да вы тут все поехавшие!» Вдруг осознал Гиндос, даже отступил на шаг. «Чертовы сектанты! Надя! Наденька! Ты меня слышишь?» «Ге...» Протянула она. «Сейчас, сейчас!» Он принялся с удвоенным рвением терзать скотч. Высвободив Надьку, закинул на плечо. Вновь направил ствол на врачиху. «Машина есть? Говори!» «Опель. Черный у входа». «Ключи где?» «У Аннушки в пиджаке», — всхлипнула врачиха. Гиндос чертыхнулся, положил Надьку обратно на стол и принялся обыскивать лежащую без сознания майоршу. Та застонала, всхрапнула, времени оставалось мало. Ключи обнаружились во внутреннем кармане. Подхватив Надьку, он обернулся к врачихе. «Мы валим. Вздумайте искать, сам найду и грохну, понятно? Поняла, я спрашиваю?» Врачиха закивала. Поросшие едва заметным пушком подбородки затряслись. «Нахер отсюда! Нахер!» Машина и правда оказалась совсем близко. Менеджериха, курившая у входа, пропала. Оно и к лучшему, одним свидетелем меньше. Уложив Надьку на заднее сиденье, Гиндос сел за руль и, не прогреваясь, вдавил гашетку в пол. С дорогой повезло. То ли время неурочное, то ли в целом движение в Нижнешахтинске было спокойное. Но через несколько минут они выехали на трассу до Ростова. «Живем, Надюха, живем!» — пощенячий взвизгивал Гиндос, охваченный горячечной эйфорией. Где-то на заднем плане уже проступали тени грядущих проблем. Что делать с Валеркой, где они будут жить, а главное, как объяснить нападение на надзирающего офицера и кражу табельного оружия. Но все это маячило вдалеке. Сейчас важно было другое — увести Надьку, беременную, его ребенком, подальше от этого проклятого места. Из-за горизонта вырастала громадина комбината. Над исполинскими цехами вздымались разные толщины трубы, антенны и вышки электропередачи. Их немигающие красные огоньки будто вперились взглядами в маленькую точку на пустой трассе — черный «Опель». Невольно Гиндос задержал взгляд на монструозных конструкциях, и это позволило ему вовремя вильнуть в сторону, когда одна из близстоящих металлоконструкций рухнула на дорогу, разбрызгивая искры. «Сука!» Следом в метре от машины приземлилась газовая труба. Раздался жуткий свист, точно где-то закипал гигантский чайник. И без того темную дорогу заволокло густым, как молоко, туманом. Гиндос едва успел сбросить скорость, прежде чем машина подпрыгнула, крутанулась в воздухе и со страшным грохотом приземлилась на крышу. Его ударило в грудь рулевой колонкой, да так, что вышибло весь дух. Кое-как сквозь хрип и боль в ребрах ему удалось вдохнуть. Но он тут же закашлялся. Все укутал горячий, с металлическим привкусом пар. Салон усыпало стеклянной крошкой. Казалось, осколки набились даже в уголки глаз. Смотреть стало больно. Из-за ремня безопасности, благо додумался пристегнуться, не удавалось оглянуться на заднее сиденье. «Надя! Наденька! Ты жива? Ответь мне! Ну!» Но Наденька молчала. Ремень заклинило, сколько ни дергай. Взгляд упал на чудом уцелевшее зеркало заднего вида. И Гиндос увидел его. Хозяин оказался бесшумным, как тень, как граффити на заборе, как рисунок на асфальте. Его огромные белые руки с величайшей осторожностью вытаскивали Надьку из салона. Медленно, аккуратно, так, чтобы не поцарапать, а торчащие по краям окна осколки. «Не трогай ее! Слышишь, пидор? Оставь ее в покое! Что тебе надо? Она моя! Моя, понял? Моя!» Ревел Гиндос, пытаясь вырваться из плена металла и пластика, но дверь заклинила, а самого его скрутило такой буквой «Зю», что не развернуться. «Сука! Давай раз на раз, а? Чё, засал? Пидор херов! Она моя, понял? Моя, слышишь?» И хозяин услышал. Просунул свою огромную голову в салон, где кричал, плевался и матерился маленький, никчемный человечек. Заглянул в зеркало заднего вида ему в глаза. И тогда Гиндос осознал самую важную в этот момент вещь, почему хозяина рисуют без лица. Еще он осознал, что лицо у этой твари все-таки есть. И это было самое омерзительное, самое кошмарное, самое невыразимое зрелище, такое, что даже невозможно ни описать, ни запомнить, ни тем более воспроизвести. Лицо, на которое никогда нельзя смотреть. Иначе рассудок просто разлетится в клочья, превратится в решето с миллионом дырок, где вместо любых твоих фантазий, мыслей и воспоминаний будет оно. Это чудовищное ничто, служащее самым ярким описанием того, что ждет всех живущих. Все это за секунду промелькнуло в голове Гиндоса, прежде чем он, жалобно заскулив, отключился. Очнувшись, Гиндос не сразу осознал, где находится, и по первости подумал, что умер. Но сквозь ослепительно белое марево ему удалось разглядеть больничный кафель и простыню, прикрывающую его по горло. Единственное темное пятно пошевелилось и преобразовалось в Анну Константиновну, забинтованной головой. Слабо дернувшись, Гиндос понял, что привязан. «Не рыпайся, Арзамасов! Отбегался!» «И-и-и-и!» зашипел он, точно гусь, гортань не слушалась. «Связки не напрягай! Ты и так всю дорогу орал, как оглашенный, пока тебе наркоз не ввели. Что, спросить хочешь? Тут ты, в Нижнешахтинске. И Надька твоя тут после операции отдыхает». Гиндос напрягся, приподнял голову над подушкой. Внутри затеплилась надежда вперемешку с отчаянием. «Выскребли ее, выскребли. Не сомневайся». Он вновь уронил голову. В горле распух гадкий ком. «Да, Арзамасов. Натворил ты делов. Тебя бы за нападение, конечно, за решетку, годков эдак на 10, но...» Алла Константиновна неожиданно расплылась в хитрой улыбке. «Где ж Надька такого кавалера еще найдет, чтобы в огонь и в воду? Так что слушай сюда». Майорша поднялась со стула, подошла совсем близко, так что Гиндос мог чувствовать запах недавно выкуренной ею ментоловой сигареты. На маникюренные пальцы извлекли из сумки какие-то фото. «Узнаешь? Да ты погляди, погляди. Вот еще. И еще». С каждым новым фото глаза Гиндоса все расширялись, хотя, казалось бы, дальше некуда. Он снова засипел, но Алла Константиновна накрыла ему губы пальцем. «Тссс! Я знаю, что ты этого не делал. Валерка-то за мамку тоже горой. Вот, пока ты спал и нафоткали... А теперь слушай внимательно. Видел ты больно много, так что отпустить мы тебя никак не можем. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим, а хоть бы и шахтером. А попробуешь свинтить?» Алла Константиновна обмахнулась фотографиями, точно веером. Мелькнули глянцем переплетенные тела Гиндоса и Валерки. «Я это твое портфолио в область передам и в розыск. А когда тебя возьмут, уедешь по педофильской статье. 20 лет строгача. Я еще слышала, у нас тут в совфеде химическую кастрацию обсуждают. Кстати, об этом, чтоб ты Надьку больше не обрюхатил, мы тебя это... Чик-чик». Майорша сделала пальцами ножницы и шутливо сомкнула их над Гиндосовым пахом. Тот в ужасе всхрапнул, забился в путах. «Да не гази ты! Не отрезали мы твое сокровище. Так канатики перемкнули, а то ты со своей любовью геморроя на наши головы. В общем, Арзамасов, прощаю я тебя на этот раз. И за это...» — майорша ткнула в бинт на голове — «тоже прощаю. Но учти, последний раз...» Алла Константиновна уже вышла было из палаты, когда Гиндос нашел в себе силы, чтобы выдавить из себя одно единственное слово. «Зачем?» «Что зачем?» остановилась майорша в проходе. «Зачем Надьку выскребли? Не любит он, когда его бабы от левых мужиков несут. А Надьке хоть это самое зашивай, слаба она напередок-то. А он, когда чего не нравится, спуску не даст, и тут уж хоть святых выноси, мало не покажется. Особенно тем, кто в шахте. А там, у кого брат, у кого сват, у кого муж. Так что, Арзамасов, ты давай, нам смуту не наводи. Живи, работай. С комбинатом я договорилась. Там как раз местечко освободилось. Твоими-то молитвами. Так что, как выздоровеешь, милости просим. И это...» Алла Константиновна майорша ухмыльнулась. «Надьке извиняться не мешай. Она теперь долго заглаживать будет», — вздохнула мечтательно. «Эх, везет же дуре. Второй ведь раз. Не тягаться тебе с хозяином. Среди людей нет таких мужиков, чтоб так крыли. Хоть самой от своего дурака залетай». Дверь за майоршей закрылась, отсекая Гендоса от его прошлой жизни. Дежавю. Гендос снова возвращался с шахтерами на автобусе. Только теперь и он был перемазан угольной пылью, а глаза его были такими же потухшими. Теперь он знал, что видели эти несчастные рогоносцы, одним из которых он стал. Дома на всю громкость работал телевизор. Благодаря героическим усилиям спасателей всех шахтеров удалось поднять на поверхность. Несмотря на значительные повреждения шахтенных систем, директорат комбината смотрит в будущее с оптимизмом, и предприятие возобновило работу. «Наденька сжалилась», — подумал Гендос. Сделала телек погромче. Осторожно, чтобы не хлопнула дверь и не скрипнула половица, он зашел в квартиру. Дверь в комнату была закрыта. Голос ведущей давил на уши. Гендос хотел сделать потише, но тут же в мозг тараном вклинились звуки. Внутри все сжалось, как только может сжиматься нутро мужчины, который слышит стоны своей женщины из соседней комнаты. Он налил и тут же, зажмурившись, опрокинул рюмку в водки. Но жжение не ослабло, лишь усилилось, подогретое алкоголем. По вечерам он не раз и не два подходил к двери, приникал ухом, слушая хлюпанье, возню и Надькины крики. Представлял, как врывается в комнату и стаскивает с любимой женщины чудовищного альфа-самца. Но тут же перед глазами вставало то самое лицо, что дети не смели рисовать на асфальте. И он садился обратно на колченогий табурет. Делал телевизор погромче, чтобы заглушить звуки. Зажимал уши, курил одно за одной и ждал, пока это закончится. Пока Надька, наконец, забеременеет. Уже не от него. До боли в глазах Гендос пялился на смазливую телеведущую, на архаичную рекламу дурацкого магазина «Панда», на телепомехи, на настроечную таблицу. Лишь бы не оборачиваться к окну, где подвешенная за нитку, расчекрыженная, болталась в пакетике его, Гендоса, нерожденное дитя.